Держалось ли восхищение Провати начальником конников или его ею в пределах приличного и дозволенного или нет, во всяком случае Провати, он понимал это, была менее виновата, чем он сам. Он, Даса, человек размышлений и сомнений, очень склонен был, правда, возлагать на нее вину за то, что счастье его ушло, или хотя бы часть ответственности за то, что он во всем этом увяз и запутался в любви, в честолюбии, в актах возмездия и разбоя. Больше того, в душе он читал, что женщина, любовь и сладострастие в ответе за все в мире. За всю свистоплястку страстей, вожделений, супружеской неверности, смерти, убийства, войны. Но при этом он отлично знал, что Провати не виновата, что она не причина, а жертва, что ее красота и ее любовь к ней не ее рук дело, что она лишь пылинка в солнечном луче, лишь капля в потоке, и что только он сам должен был отрешиться от женщины и любви, от жажды счастья, от честолюбия, и либо остаться довольным судьбой пастухом среди пастухов, либо преодолеть несовершенное в себе тайным путем йоги. Он это упустил. Он спасовал. Он не был призван к великому или изменил своему призванию. Его жена была в сущности права, видя в нем труса. Зато у него был от нее этот сын, этот прекрасный и нежный мальчик, за которого ему было так страшно, и чье существование все еще как-никак придавало ценность и смысл его жизни. Оно было даже большим счастьем. Мучительным, правда, счастьем и жутковатым, но все-таки именно счастьем, его счастьем. И вот за это счастье он платил болью и горечью в душе, готовностью к войне и смерти, сознанием, что он идет навстречу року, за рубежом, в своем краю. Не унимался Раджа Говинда, которого наставляла и подстрекала мать убитого Налы, этого недоброй памяти совратителя. Набеги Говинды вызывающие учащались и делались все наглей. Только союз с могущественным Раджой Гайпали мог бы сделать Дасу достаточно сильным, чтобы добиться мира и добрососедских отношений. Но этот Раджа, хотя и расположенный к Дасе, был все же в родстве с Говиндой и вежливо уклонялся от всякой попытки Дасы вступить с ним, Гайпали, в союз. Деваться некуда было. Надеяться на разум и человечность не приходилось. То, что было суждено, приближалось, и надо было это перенести. Даса теперь сам чуть ли не жаждал войны, чтобы разразилась, наконец, гроза, и ускорились события, отвратить которые все равно уж нельзя было. Он еще раз побывал у князя Гайпали, обменивался с ним пустыми любезностями, ратовал в совете за умеренность и терпение, но он давно уже делал это без всякой надежды. В общем-то, он вооружался. Борьба мнений в Совете шла теперь только по поводу того, ответит ли вторжением во вражескую страну и войной на следующий набег противника или дождаться его главного удара, чтобы в глазах народа и всего мира виноватым в войне остался все-таки враг.